Глава 10. Тренировки Рокс вызвали во мне боль, разочарование и гнев. Следующие 3 дня стали для меня адом, потому что Рокс сдержала свое обещание. Заблудшие дети оказались весьма пестрой группой. Среди них было много гибридов, таких как Тиф. Например, девочка наполовину швиммер, а наполовину грундер, а также мальчик, в котором текла кровь вирблера и цундера. Все они были молоды, с какими-то безумными прическами, безумными татуировками и еще более безумными способами, которыми пытались пробудить мои способности. План состоял в том, чтобы прогнать меня через паркур, намеренно помещая в ситуации, когда только вихрь мог бы спасти меня от сильной боли. Таким образом, они хотели запустить мои силы, как сказала Рокс, и помочь мне создать вихревую энергию. Паркур в городе чудес — состоял из металлических проходов, зигзагами проходящих от стены к стене. Над ними нависали стальные канаты с препятствиями, шины, которые предполагалось использовать в качестве качелей, доски, которые раскачивались туда-сюда, и множество железных прутьев, по которым нужно было передвигаться, хватаясь руками. Заблудшие дети неплохо справлялись и помогали друг другу, когда кто-то не мог преодолеть препятствия в одиночку. Но мне никто не помогал. В моем случае все были против одного, все против меня. А так как мне не удалось создать ни малейшего вихря, то я либо лежала на земле, тяжело дыша и постановая, либо вылезала из реки, потому что кто-то снова сбросил меня черт знает с какой высоты. После 3 дней непрерывных тренировок мне казалось, что все мое тело — один сплошной синяк. Без Сьюзи и Луки, которые, когда могли, приходили мне на помощь, без Фагуса, который снабжал меня своей настойкой, меня бы не было в живых. У меня болели ноги, руки, прерывалось дыхание. И хотя я снова и снова предпринимала попытки вызвать способности, я не чувствовала в себе никаких изменений. Ни искры энергии, ни покалывания, ничего. При этом я старалась не показывать, что тренировки причиняют мне боль. Рокс и заблудшим детям это явно доставило бы удовольствие. Для них не имело значения, верну я свою способность или нет. Однако для меня это значило все. «Что, если Гилберт действительно нашел способ выследить Бейла?» — думала я. «Что, если эта квартира в Новом Лондоне имеет значение, и мы встретим его там? Что тогда? Если к тому времени я не смогу создавать вихри, то мне нечего будет противопоставить Бейлу. Без вихрей я была ничем, и без них я никогда не смогу больше обнять Бейла. Я потеряла его, потому что не была быстрее и лучше его. И я надеялась исправить это. Пару раз с помощью Фагуса или Лукаса я преодолевала препятствия на всем пути к расщелине, через которую падал свет, выбиралась из нее и смотрела вниз на город. Весь район Рио лежал у моих ног. Статуя с распростертыми руками, пляж, множество стеклянных небоскребов, башни кураториума. Издалека все выглядело абсолютно нормальным, если бы не темно-синий силуэт воздушного города. Новый Скай-Сити все еще стоял на якоре над Сан-Пауло. Судя по всему, они продолжали вербовать солдат. Может быть, среди вербовщиков был Хоторн или Бейл? На следующий день после совета Канто установила на наши детекторы программу отслеживания. Они теперь вибрировали всякий раз, когда где-то появлялся вихрь бегуна во времени. Всякий раз, когда возникали вихри Бейла. Это было похоже на зависимость. Каждую свободную минуту я смотрела на свой детектор, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь новости, и меня утомляли не только тренировки, но и ожидания. Пока Гилберт все еще пытался устроить встречу с родителями Бейла, я ничего не могла делать. Ничего, кроме того, чтобы постоянно открывать программу отслеживания. Последние несколько дней Бейл передвигался туда-сюда между мегаполисами. Из Москвы в незащищенный район недалеко от Нового Лондона, а затем обратно в Сан-Паулу. Джулиана Канто объяснила нам, что прыжки Бейла подчиняются определенной схеме. После беспорядочного прыгания туда-сюда, что мы связывали с поиском рифтов, он каждый раз приземлялся в Новом Лондоне. Там он проводил 2 или 3 часа, прежде чем вернуться на то место, где его, очевидно, предполагал видеть Хоторн. Но все это не продвигало нас вперед. Мы не могли поймать Бейла только благодаря тому, что видели, где он находится. В любом случае, мы могли либо появиться слишком поздно, либо он просто исчез бы, если бы мы появились. Мы должны были знать, куда он прыгнет, прежде чем он окажется в этом месте. И пока я не восстановила свои способности, нам нужна была правильная информация. «А что означает ваше название?» — спросила Сьюзи на третий день нашего пребывания в городе чудес, когда мы вместе шли к столовой. «Я имею в виду заблудшие дети». Рокс и Пламя убежали вперед, а рядом с нами шел юноша с черепом на униформе, Тиф. Из его белых волос во все стороны торчали листья. «Это не мы так себя называем, а Кураториум нас назвал», — пояснил он. «Мы дети-мутанты, которые сидели в разбившемся вагоне 12 лет назад». Но он посмотрел на нас и приподнял бровь. «Что? Никогда не слышали об этом?» Я покачала головой. Лука, Сьюзи и Фагус тоже ничего не знали. Тиф пожал плечами. «Нас захватили в незащищенных районах недалеко от Нового Лондона и должны были отвезти в Южную зону вместе с родителями». «Но вы так и не попали туда?» — спросила Сьюзи. «Нет». Это был скорее звук, а не слово. Красная буря выследила поезд, и он сошел с рельсов. В итоге наши родители благополучно отправились в эту зону, а мы нет. Он криво улыбнулся Сьюзи. «Поэтому заблудшие дети». Об этом я и правда никогда не слышала. С другой стороны, меня это не удивило. Кураториум в любом случае скрыл бы такой позор. «А потом?» — спросил Фагус. «Большинство из нас были завербованы непосредственно Красной Бурей». Я сверкнула глазами. «Вы были в Красной Буре? Все вы?» «Большинство. Я был». Увидев мой взгляд, Тиф продолжил. «Не смотри так. Мы боялись. Мы остались одни. Я думаю, что это, наверное, касается 90% тех, кого вербует Красная Буря. Большинство не заинтересованы в том, чтобы что-то разрушать. Им просто нужны безопасность, свобода, дом». К тому же тогда лидеры Красной Бури не были такими фанатичными, как сейчас. Тиф кивнул в сторону Рокс. Она тоже была у них. Девушка не обернулась, но она, конечно же, все слышала. «Я 2 года жила на улицах Нового Лондона», — нервно выдохнула Рокс. «В том возрасте я без проблем пробивалась как человек, но в какой-то момент мне пришлось уехать из города. А позже я все-таки попала в Красную Бурю». «Рокс жила на улице в Новом Лондоне». Я медленно, очень медленно повернула голову к Луке. История показалась мне очень знакомой. Лука шел молча, сосредоточенный на своих мыслях. Я не решалась что-либо сказать, но то, что он не смотрел на меня, хотя гарантированно чувствовал мой взгляд, тоже было ответом. Он думал о том же, что и я. Потому что Лука тоже несколько лет жил на улице, не помня своего прошлого. Он не знал, кем были его родители. Он всегда считал, что они бросили его в Новом Лондоне. Все совпадало. Возраст, время, место — все совпадало. Рокс с собакой уже убежала вперед, как будто хотела как можно скорее уйти от этого разговора. «А вы...» — начала я и посмотрела на Тифа. «Вы когда-нибудь снова увидели своих родителей?» «Нет. Рокс пыталась найти их после того, как зоны на европейской территории были, наконец, открыты. Но следы наших родителей терялись в южной зоне. Мои умерли недавно от чумы, разразившейся в зоне». «Мне очень жаль», — прошептала Сьюзи. Тиф улыбнулся, и впервые с его лица исчезло надменное выражение. «Не стоит», — сказал он. «У нас есть мы, заблудшие дети, а больше нам никто не нужен». Теперь и Лука, ускорив шаг, рванул вперед. Когда Сьюзи вопросительно посмотрела на меня, я только пожала плечами и посмотрела наверх, туда, где тонкая линия неба была залита темно-красным светом заходящего солнца. Пусть Лука сам расскажет ей эту историю. Несколько часов спустя Лука и я стояли в кухне у Арисы и наливали себе по бокалу вина, прежде чем пойти спать. Сьюзи и остальные уже исчезли в гостиной. «Ты мог бы спросить Рокс», — Я понизила голос и говорила так тихо, чтобы другие меня не слышали. По словам Тифа, она начала поиски. Вдруг она поможет тебе узнать что-нибудь о твоих родителях. Лука выглядел измученным. Казалось, он предпочел бы сделать что угодно, только бы не говорить со мной. Но я не сдавалась. С тех пор, как я познакомилась с Лукой, он твердо верил, что его биологические родители не любили его и поэтому бросили. Я всегда подозревала, что за этим скрывается нечто большее. И вот до ответа было рукой подать. «Ну давай», — сказала я. «Как ты всегда это называл раньше? Правила без дураков? Так что, Лука, давай без дураков, поговори со мной». «Что это изменит?» — прошептал он. «Даже если я был в этом поезде, даже если я был одним из заблудших детей, мои родители, вероятно, давно уже умерли, как родители Тифа и, вероятно, Рокс. Но ты этого не знаешь. Возможно, они живут в одном из поселений, может быть, они все еще ищут тебя, и ты мог бы встретить свою маму или отца». Лука скривил рот. «Мой отец Гилберт». Я осторожно взяла руку Луки и сжала ее. «Он им и остается. Я просто думаю, если бы у меня была возможность снова увидеть свою маму или даже отца, я бы воспользовалась ею». Лука выглядел искренне удивленным. «Твоего отца? Даже если он оставил тебя и твою мать?» «Да». Я кивнула. Я почти не помнила своего отца. Когда он ушел от нас, я была еще слишком маленькая, чтобы понимать это. Слишком маленькая для того, чтобы злиться. Он ушел, и у меня осталась только мама. Для меня это всегда было нормально. И все же отец никогда полностью не выходил у меня из головы. Даже если это подойдет только для того, чтобы закрыть тему, Лука. «А что, если это полностью выбьет меня из колеи?» Тихо спросил он, поднял руку и сотворил небольшое пламя. «Я все держу под контролем, как никогда. Больше никаких внезапных вспышек гнева. Впервые я не боюсь своих способностей. А что, если все это отбросит меня назад?» Я погладила его по плечу. «Такого не будет. Ты так много работал над собой». Он отошел от меня и прислонился спиной к кухонной стойке. «Я всегда был уверен, что мои родители сознательно избавились от меня. А теперь узнать, что это не так, было бы...» Он вздохнул. «Подумай об этом, Лука», — настаивала я. «Тебе не нужно искать их прямо сейчас. Просто спроси об этом, Рокс. Иначе потом ты пожалеешь об этом, я в этом уверена». Он покосился на меня, и на его губах заиграла дерзкая улыбка. «Ну, если ты в этом уверена, значит, так и должно быть». Я показала ему язык, обняла его и поцеловала в щеку. Мне так хотелось, чтобы все получилось. Лука заслужил того, чтобы знать, кто он и откуда. После долгой паузы я снова почувствовала его пальцы на своей руке. «Твой отец не заслуживает того, чтобы ты о нем думала». Я улыбнулась, кивнула. «Да, я понимаю». Вдруг мой детектор завибрировал. Я подняла руку и встряхнула, чтобы загорелся дисплей. Я держала его так, чтобы Лука мог прочитать, о чем шла речь, и мы оба одновременно удивленно вскрикнули. Это были новости от Гилберта. Родители Беллиэна наконец согласились. Мы встретимся в симуляционной комнате завтра днем.